Анна не обратила внимания на зеленый темпо, припаркованный у тротуара, неподалеку от дочерей и сестер. Она с головой погрузилась в свою фантазию, о которой никогда никому не рассказывала, даже своему врачу, крайне необходимую ей фантазию, приберегаемую для кошмарных дней вроде сегодняшнего. В ней она красовалась на обложке журнала «Таймс». Это была не фотография, а рельефный портрет маслом, изображавший ее в темно-синем отрезном платье без пояса. Синий цвет был ей очень к лицу, а платье без пояса скрыло бы вызывавший досаду жирок, который она нагуляла вокруг талии за последние 2 или 3 года. Она бы смотрела через левое плечо, открывая художнику себя в лучшем ракурсе, а волосы не спадали бы водопадом на ее правое плечо. Такой она выглядела очень привлекательно. Подпись под картиной должна была быть лаконичной: «Американская женщина». Она свернула на подъездную аллею, с неохотой прервав свою фантазию. Она как раз дошла до того места, где автор пишет: несмотря на то, что она вернула жизнь более чем 1500 измученных женщин, Анна Стивенсон остается удивительно и даже трогательно скромной. Выключила мотор своего «Инфинити» и секунду посидела за рулем, осторожно массируя кожу под глазами. Питера Слоуика во времена их развода она обычно называла Петром Великим, Распутиным или бешеным марксистом. Он был невыносимым болтуном, и его друзья, казалось, старались помянуть его в том же духе. Они болтали и болтали. Каждый букет воспоминаний оказывался длиннее предыдущего. Анну подмывало взять на себя грех и расстрелять из пулемета политических болтунов, целыми днями выдумывающих эффектные позы и фразы. К 4 часам, когда они наконец встали, чтобы перекусить и выпить вина, отвратительного, как раз такого, какой выбрал бы сам Питер, если бы его послали за выпивкой, она была уверена, что узор складного стула, на котором она сидела, вытатуировался у нее на заднице. Тем не менее, мысль о том, чтобы уйти пораньше, выскользнуть потихоньку, съев сандвич в мизинец толщиной и пригубив вина, ни разу не пришла ей в голову. Люди заметили бы и дали соответствующую оценку ее поведению. В конце концов, она была Анной Стивенсон, значительной женщиной в общественном спектре этого города. После окончания всех формальностей ей нужно было поговорить с некоторыми из присутствующих, с теми, разговор с которыми должны заметить остальные, потому что именно на этом и вертится вся общественно-политическая карусель. И еще вдобавок ко всей этой скуке, ее пейджер пищал 3 раза в течение каких-нибудь 45 минут. Случалось, он, храня молчание, торчал в ее сумочке целыми неделями. Но сегодня, во время этого сборища, где короткие паузы прерывались речами, казалось, с трудом прорывающимися сквозь душащие ораторов слезы, пейджер просто взбесился. После 3-го сигнала ей надоели поворачивающиеся в ее сторону головы, и она выключила эту чертову штуковину. Она надеялась, что никто не перетрудился на пикнике, ни в какого малыша не угодила брошенная подкова. Но больше всего она надеялась, что там не появился муж Рози. Впрочем, она не верила, что он появится. Не такой уж он дурак. В любом случае, кто бы ни звонил ей на пейджер, сначала он должен был звякнуть в ДЕС. Она оставила у себя в кабинете включенным автоответчик, так что сможет прослушать все послания перед тем, как принять ванну. Это удобно во многих отношениях. Она вышла из машины, заперла ее. Даже в таком благополучном районе, как этот, осторожность не бывает излишней, и поднялась по ступенькам крыльца. Воспользовалась своей карточкой-ключом и чисто машинально утихомирила мип-мип-мип сигнализации. Сладкие лоскутки ее мечты. Только женщина ее типа может быть любима и почитаема всеми фракциями все более раскалывающегося женского движения, по-прежнему вертелись у нее в голове. «Привет всему дому!» — крикнула она, идя по коридору. Дом ответил ей тишиной, которую она и ожидала, и, если быть откровенной, на которую надеялась. Если хоть чуть-чуть повезет, в ее распоряжении могут оказаться 2 или даже 3 часа благословенной тишины до начала обычного вечернего хихиканья, шума душа, хлопанья дверями и женского кудахтанья. Она пошла на кухню, раздумывая, не сгладит ли всю бестолковость этого дня неспешная ванна с бадусаном и прочими штучками. Потом остановилась и, нахмурившись, уставилась на дверь в свой кабинет. Дверь была распахнута. «Черт возьми!» — пробормотала она. «Черт бы вас побрал!» Если и существовало что-то, чего она терпеть не могла больше всего остального, больше, чем мужиков, любящих пустить слезу, то это когда вторгались в ее частные владения. У нее не было замка на двери в кабинет, поскольку она надеялась, что ее никогда не вынудят завести его. В конце концов, это был ее дом. Приходившие сюда девушки и женщины оставались здесь благодаря ее великодушию и с ее согласия. Ей нет нужды запирать эту дверь. Достаточно одного ее желания, чтобы они оставались снаружи, если их не приглашают внутрь. В основном так оно и было. Но время от времени одной из женщин взбредало в голову, что ей действительно нужен какой-то документ Анны, что ей действительно нужно воспользоваться ксероксом Анны, который разогревался быстрее, чем тот, что стоял внизу в комнате отдыха, что ей действительно нужна печать. И тогда эта нахалка заходила сюда, шлялась по комнате ей не принадлежащей, быть может, глазела на вещи, которые не предназначались для ее глаз, и привносила запах дешевых духов из аптеки. Анна застыла с рукой на дверной ручке, глядя в темную комнату, которая служила кладовой, когда она была маленькой девочкой. Ее ноздри слегка затрепетали, и лицо еще больше нахмурилось. Она действительно почувствовала запах, но не совсем духов, а чего-то напомнившего ей бешеного марксиста. Это «все мои парни пользуются пиратом или не пользуются ничем». «Господи! Господи Иисусе!» Ее руки покрылись гусиной кожей. Она всегда гордилась своей невозмутимостью, но неожиданно представила себе призрак Питера Слоуика, поджидающий ее в кабинете. Тень столь же эфемерную, как запах этого нелепого одеколона, которым он всегда пользовался. Ее взгляд приковал к себе огонек в темноте. Автоответчик. Маленький красный огонек моргал, как сумасшедший, словно все жители города звонили сюда сегодня. Что-то случилось. Неожиданно она ясно это поняла, чем объяснялось и поведение ее пейджера, а она, как дурочка, отключила его, чтобы люди на поминках перестали пялиться на нее. Что-то произошло, скорее всего, в парке на набережной Эттингерс. Кто-то ранен. Или, не дай бог... Она шагнула в кабинет, шаря в поисках выключателя у двери, и остановилась, удивленная тем, что нащупали ее пальцы. Рычажок выключателя был поднят. Это означало, что верхний свет должен быть включен, но он не горел. Анна дважды щелкнула выключателем вверх и вниз и начала делать это в третий раз, когда чья-то рука опустилась на ее правое плечо. Она закричала от этого уверенного прикосновения. Из горла ее вырвался крик, громкий и отчаянный. Когда другая рука стиснула ее левое предплечье и развернула ее на каблуках, она увидела перед собой силуэт на фоне просачивавшегося из кухни света и закричала снова. Существо, стоявшее за дверью и поджидавшее ее, не было человеком. На его макушке торчали рога, казавшиеся какими-то странными наростами в виде опухолей. Это был... «Вива зе Бул!» — произнес глухой голос, и она поняла, что это мужчина. Мужчина в маске. Но от этого ей лучше не стало, поскольку она сразу же сообразила, что это за мужчина. Она вырвалась из его хватки и попятилась к письменному столу. Она чувствовала запах пирата, но теперь вместе с ним и другие тоже. Горячая резина, пот и моча. Ее моча. Она не знала. Нижняя половина тела отказывалась ей служить. «Не трогайте меня!» — произнесла она дрожащим голосом, совершенно не похожим на ее обычный спокойный и властный тон. Она пошарила позади себя в поисках кнопки вызова полиции. Та была где-то рядом, но скрыта под кипами бумаг. «Предупреждаю, не смейте меня трогать!» «Анна, Анна, бычья ванна! Анна, ванна, съешь банана!» — произнесло существо в рогатой маске тоном, свидетельствующим о глубоких раздумьях, а потом захлопнула дверь позади себя. «Не подходи!» — сказала она, двигаясь вдоль стола, словно скользя по нему. Если бы ей удалось пробраться в ванную, запереть дверь... «Для бычка ты просто манна». Слева от нее. И близко. Она рванулась вправо, но недостаточно быстро. Сильные руки обхватили ее. Она попыталась снова крикнуть, но руки стиснули ее сильнее, и весь воздух вышел из нее с еле слышным шелестом. «Как же глупо я попалась», — подумала она. И тут губы Нормана очутились у ее горла. Он лизнул ее, как похотливый парнишка в тачке, припаркованной на аллейке любви. А потом в ее горло впились его зубы. Что-то теплое потекло по ее груди, и больше она уже ничего не чувствовала.